Падение Иудейского царства. Пророк Иеремия. «Долго терпел Господь грехи иудейского народа и ждал покаяния, но народ не исправился». Через пророка Иеремию Бог ясно предсказал, что за свое нечестие народ иудейский будет покорен и отведен в плен вавилонянами, и что иудеи будут находиться в плену 70 лет. Сначала вавилонский царь Навуходоносор подчинил себе иудейского царя, но Иерусалим сохранил и не разрушил всего иудейского царства. Пророк Иеремия убеждал иудеев подчиниться Вавилону. Он указывал, что вавилоняне посланы на иудеев Богом в наказание за грехи царей и народа, за отступничество от веры. Он говорил им, что единственным способом избавиться от бедствия является покаяние, исправление и молитва к Богу. Но ни царь, ни народ не послушались пророка и подняли восстание. Тогда вавилонский царь Навуходоносор взял Иерусалим, разграбил его, сжег и разрушил до основания храм Соломонов. Тогда же погиб и ковчег Завета. Весь народ иудейский был отведен в плен в 589 году до Рождества Христова. Только самые беднейшие иудеи были оставлены на своей земле для обрабатывания виноградников и полей. Пророк Иеремия остался в Иерусалиме. Он плакал о нечестии своего народа на развалинах города и продолжал учить добру оставшихся жителей.